Самое обидное, что причиной приступа стало не очередное тяжеленное вундервафе. Хотя, я уже мысленно прикидывал, смогу ли я по деталям вытащить из киселя КПВТ и приспособить его на палубе для стрельбы, но до практического выполнения замысла дело не дошло. Нет, я сломался на банальном ящике со стиральным порошком. Правда, до этого я таскал из ничего упаковками туалетную бумагу, а до нее – средства для мытья посуды, мыло, мусорные пакеты, безворсовые салфетки, резиновые перчатки и чистящие средства. А что вы хотели? Жизнь моряка состоит не только из штормов и суровой романтики. Мыть каюту и стирать робу приходится самому, да и девчонкам на камбузе следовала помощь. На судне предстояло обживаться всерьез, а бытовая мелочевка изрядно облегчает жизнь и требуется ее немало. Тем более, что после повышения уровня я вообще брал из киселя все подряд. Мне казалось, что подобная ерунда меня никак не напрягает. А зря, Кейма ведь предупреждала в свое время, не используй дар слишком часто, надорвешься, магия изнашивает тело. И оказалась права, злосчастный порошок в какой-то момент стало неожиданно трудно тащить, голова начала кружиться, но я проявил упрямство и все же выдернул набитый картонными пачками ящик из киселя. И тут же почувствовал сильнейшее сердцебиение, боль в левой стороне груди, горло схватил спазм, а переборки камбуза разом пронеслись перед глазами. Я еще успел увидеть, как стоявшая у холодильника Кима вскрикнула и бросилась ко мне на помощь, а потом сознание разом померкло. Очнулся я уже в своей каюте, на кровати, заботливо укрытой одеялом. Голова слегка болела, а во всем теле ощущалась сильнейшая слабость. Рядом на стуле сидела бледная как полотно Кима, держа на коленях свой жезл. Пришел в себя, слабо улыбнулась мне она. «Ух, Леша, как ты нас всех напугал, ты бы знал». «Извини, не хотел», – просипел я. «Что это было, а?» «Слабость сильнейшая, ты надорвался», – тихо сказала магичка. «Слишком много и слишком часто использовал свой дар. Мне в тебя энергию пришлось закачивать потоком, чтобы ты не умер, у тебя аура уже почти потухла, я тебя лишь на своей жизненной силе держала, и едва удержала на самом краю». «Сколько ты всего перетаскал из киселя предметов за последние дни?» «Много. Я даже всего не вспомню». «Вот именно». Кима с трудом встала со стула, сильно пошатнувшись и схватившись рукой за край столика у иллюминатора, хотя судно почти не качало. Сняла трубку с внутреннего телефона и набрала короткий номер. «Мостик, Илья, передай Кэпу, что Леша пришел в себя». «Да, Максим Максимыч, слушаю вас». «Поняла. Уже все нормально. Жить будет». «Да, я ему передам». «Нет, беспокоить его пока не надо, пусть спит до утра». «Пойду я, Леша». Положив трубку, повернулась ко мне магичка, и я увидел, что ее колотит крупная дрожь. «Мне поесть надо, срочно, и согреться, а потом снова приду к тебе. Думаю, что тебе скоро станет легче, но запомни категорический приказ капитана, в кисель не лазить, а то он лично тебе шею открутит. Лежи, восстанавливайся пока». Вот так я и выпал из ритма жизни парохода. Вепрь упрямо резал своим острым форштевнем воды океана, а я по большей части лежал в кровати, глядя на потолок или в иллюминатор. Кима оказалась не права, легче мне не становилось. Ничего не болело, но проклятая слабость никак не хотела уходить. Сил едва хватало, чтобы добраться до туалета и вернуться в койку. Ноги подгибались от слабости, хоть ползи на коленях, а силы в руках едва хватало, чтобы держать ложку или поправить подушку. День шел за днем, но ничего не менялось. Ни о каких занятиях или вахтах не было и речи, я чувствовал себя бесполезным грузом, о котором приходилось заботиться. Кима переехала ко мне в двухместную каюту, и теперь ночевала на свободной койке, а заодно кормила меня, таская с камбуза еду на подносе. Но аппетита почти не было. Заботливая магичка несколько раз пыталась лечить своей магией, но эффекта это не давало. Что-то в моем организме основательно сломалось и теперь никак не хотело чиниться. Нельзя было сразу после получения нового уровня столько колдовать, сокрушалась Кима. Надо было дать твоему организму прийти в себя, перестроиться постепенно. А ты сразу начал миномет доставать и другое оружие. У тебя сейчас энергетика как решето, сколько не вливай в тебя силы, все сразу выливаются обратно. Хреново, только и мог ответить я. Каюсь, дурак был. И ведь предупреждали, а я не слушал. «Слушай, Кима, дорогая, а есть способ это решето залатать? Надо сделать так, чтобы твое тело очень захотело жить. Не ты сам, а оно. И способ есть», задумчиво сказала магичка, почему-то покраснев как от смущения. теоретически. Ладно, сегодня ночью попробуем. Я только с Эльтрой договорюсь. Эльфа тут при чем? К сожалению, без нее не получится. Ты ведь меня не любишь, Леша, горько усмехнулась девушка. Но делать нечего, будем тебя лечить. Готовься вечером к процедуре. В 8 часов вечера вместе с Кимой в мою каюту пришла Эльтра. Магичка стала кормить меня ужином, а эльфа с сосредоточенным видом села на ее кровать, неотрывно глядя то на меня, то на Киму. Я хотел было заговорить с ней, но ушастая лишь прижала палец к своим губам и отрицательно покачала головой. Когда ужин закончился, эльфа посидела еще минут 15, потом кивнула магичке, забрала поднос с посудой и тихо вышла за дверь. «И что теперь?» – обескураженно спросил я. «Начнем лечение?» «Начнем», – сказала Кима, и ее ладони засияли неярким желтым светом. А затем она стала неспешно расстегивать свой рабочий комбинезон, и я просто ахнул от внезапно нахлынувших на меня эмоций. Кима была не просто красива, она была бесподобна, великолепна, желанна, ослепительна и обворожительна. Я даже забыл о своей слабости и протянул навстречу ей руки, желая обнять, и желание мое исполнилось. Но не сразу, а как только комбинезон упал на пол, и выяснилось, что под ним ничего нет. А затем магичка одним слитным движением опустилась на кровать рядом со мной, и мои губы нашли ее губы. Умом я понял, что произошло. Эльфа основательно покопалась в наших мозгах, внушив нам с Кимой сильнейшую любовь и желание друг к другу. Но противостоять этим чувствам сейчас было совершенно невозможно, да не хотелось. Особенно после того, как ко мне прикоснулось обнаженное тело девушки, а ее теплые, светящиеся лечебным светом ладошки сначала обняли за спину, а потом одна из них переместилась ниже, к сосредоточению желания. Предательская слабость тут же стала улетучиваться, и я внезапно понял, что уже готов для любовной схватки. Наваждение было недолгим, но такого секса у меня в жизни еще никогда не было. Все чувства словно выкрутили на максимум, удовольствие было очень острым, почти болезненным, особенно в конце, когда пришла разрядка. Голова выключилась совершенно, осталось лишь плотское желание. И лишь минут через 20, когда я снова смог соображать, мы с Кимой разомкнули объятия. «Прости, любимая», только и сказал я, глядя на смятую в ком простыню. «Кажется, я был слишком груб». «Ничего», слабо улыбнулась магичка. «Зато мой первый раз вышел очень убедительным. И мне приятно, что это был ты, хотя я и берегла себя для мужа». Кима слегка покраснела, магичке тоже было неловко. Эльфийская ментальная магия сильная, но недолгое ее действие уже заканчивалось. «Нам следовало все сделать именно так, чтобы моя магия подействовала», добавила целительница, словно оправдываясь. «Просто секс не помог бы и лечение тоже. Нужна была сильная эмоциональная встряска вместе с лечением и полное единение. Но, кажется, все получилось. Я попробовал сжать кулаки, затем напряг ноги. Да, силы в теле явно прибавилось, процедура подействовала. А еще, Леша, теперь ты как честный человек просто обязан жениться на Киме». Пробежала в голове глупая мысль. Глава 17. Лориэль. Остров Фририн. Переспросил эльфу Максимыч. «Ты уверена, что тебе нужно именно туда? Не просто остров Фририн. Священный остров Фририн клана Зимнего Листа», поправила Кэп Альтра. «Главное, на острове моя тетя Лориэль, которая должна мне помочь. Дядя тебе однажды уже помог, подруга», хмыкнула Кима. «Я бы на твоем месте была поосторожнее с родственничками. Лориэль, тетя со стороны матери, и это важно», уточнила ушастая. «Ближе родственников у меня все равно не осталось, а в одиночку мне не справиться». Разговор происходил на мостике вепря через пару дней после моего выздоровления. Процедура Кимы помогла, и ко мне быстро возвращались здоровье и силы, хотя с тех пор я больше колдовать не пытался. Особой нужды в этом не было. Оружие у нас на борту и так полно, а без разной мелочевки пока можно обойтись. После того, как я чуть не дал дуба, безрассудно лазить в кисель за всем подряд, как раньше, резко расхотелось, занятие это внезапно оказалось не безобидным. Вот отдохну несколько дней и можно попробовать снова что-нибудь достать, а пока хватит, решил я про себя. Да и Кэп запретил пока пользоваться моим даром. Между тем, побережье эльфийского континента приближалось, и настала пора обсудить наши действия, для чего Кэп пригласил после обеда на мостик эльфу и всех свободных от вахты членов экипажа. Задача сама по себе была не рядовая, из разряда и рыбку съесть и на елку влезть. С одной стороны, где-нибудь в глухом лесу вместе со всем ее грузом Альтру не высадишь, этак она ничего не сможет сделать, получится не помощь эльфе, а сущее издевательство. А с другой стороны, встречаться с эльфийскими кораблями, тем более заходить в гавани Зимнего Листа, нам не хотелось. Слишком уж это опасно, и присутствие на борту наследницы духа клана никакая не гарантия от проблем. Следовало найти какой-то компромисс, и, похоже, у ушастой уже был готов на этот случай свой план. Остров Фририн совсем рядом с побережьем, продолжала эльфа. На нем есть священная клановая роща. Это особенное место, место духа, там же учатся жрецы и некоторые маги. И командует на нем мамина сестра, тетя Лориэль. Тингал сказал, что моя мать умерла, и главная жрица Вайма тоже покинула этот мир. Он не врал, я это точно поняла. Значит, из аристократии духа в клане самой влиятельной осталась госпожа Лориэль, которая точно заинтересована в моей победе на выборах и не даст меня в обиду. Звучит разумно, согласился Максимыч. Хотя, если уж тебя решили физически устранить, то к этому времени могли разобраться и с твоей тетей. Перекупить или отстранить от командования. Перекупить ее вряд ли получится, твердо сказал Альтра. А отстранить Лориэль может только новый глава клана, но он пока не выбран. Поэтому вряд ли. Кроме того, священный остров охраняет священная дружина духа клана. Выражаясь вашим техносовским языком, там ее пункт постоянной дислокации и казармы. В дружине около 300 лучших бойцов из десяток магов, лично присягавших всего трем командирам. Моей матери, госпоже Вайме и госпоже Лориэль, которая к тому же их непосредственный начальник. Так что, кроме моей тетки дружине вообще никто не указ. Тетя держится на острове прочно, в этом я уверена. И убрать ее до выборов оттуда сложно. Как интересно получается, не удержался я от комментария. То есть, у вас в клане фактически неопределенная ситуация с управлением, и сейчас нет единого лидера. А еще ты тащишь с собой несколько сотен стволов, которых хватит, чтобы вооружить весь священный спецназ твоей тети до зубов. И кристаллы для магов. Да уж ушастая, а ты, оказывается, умная девочка, и понимаешь, с какой стороны надо грызть бутерброд. Я же просила, Леша, не называть меня больше ушастой. Обидчиво поджала губы Альтра. 300 хорошо вооруженных и решительных бойцов могут многое сделать в нужный момент, заметила Ильга. Надо признать, шанс на выборах у тебя в таком случае есть, согласился капитан. Если тетя выступит на твоей стороне, конечно, особенно в ситуации, когда тебя считают мертвой и списали из всех раскладов. Но это уже не наши проблемы. Остров охраняется флотом, один корабль принадлежит священной дружине. Будут ли там корабли военных и купцов, я не знаю, ответила эльфа. Но думаю, что вряд ли, скорее всего они охраняют гавань Зимнего Листа. Если же кто и патрулирует поблизости, вы в любом случае быстрее и сильнее их. А когда мы подойдем поближе, я попытаюсь ментально связаться с тетей и предупредить, что вепрь свой корабль. Все, что нам нужно, это войти в гавань Фририна, высадить там меня и разгрузить оружие. На этом мы расстанемся, если уж вы непременно этого хотите, техносы, добавил Альтра. Хотя я бы предпочла, чтобы вы помогали мне до выборов. До них осталось всего каких-то 9 дней. И даже готова за это хорошо заплатить, когда стану главой клана. Нет, исключено, мотнул головой Кэп. Во-первых, это лишний риск, а денег у нас и так хватает. Во-вторых, влезать по полной программе в чужую гражданскую войну и смуту, которой все может закончиться, нам вообще не с руки. Это все ваши внутренние эльфи дела, нас они не касаются. Сделаем по-другому. Если не случится проблем, мы тихонько подойдем ночью к острову и встанем на рейд. Перегрузим на ваши лодки тебя и оружие и уйдем обратно. Все, на этом точка. Подойди сюда, Альтра. Посмотри на экран с картой. Вот этот остров подписан как Фририн. Это он и есть или нет? Связаться с тетей Альтры получилось за несколько миль до острова, когда единственный эльфийский корабль вышел нам навстречу. Дело было около 10 вечера и уже стемнело. Судно оказалось поменьше того, с которым мы приняли бой у побережья Акселя, поэтому особых опасений у меня не было. В случае чего, есть чем отбиться, в наличии имеются и шмели, и пулеметы, и акс. Да и Киму с Ильгой нельзя списывать со счетов, сейчас наши девчонки стали сильными магичками. Кроме того, мы банально быстрее противника, 19 узлов полного хода это практически недостижимая скорость для парусника в не сильно ветреную погоду. Эльфийское судно, конечно, выглядит намного изящнее кургузова галеона, но это все же ни разу не чайный клипер 19 века из тех, что ставили когда-то рекорды скорости. Не догонит оно нас. Ну и вообще, не дураки же эльфы сходу вступать в бой с таким гигантом по местным меркам, как наш вепрь, так и вышло. Эльфийский корабль приблизился к нам примерно на 1,5 мили, а затем взял обратный курс. Альтра посидела с бледным видом в кресле в углу мостика около получаса, зажмурив глаза, а затем сказала, что тетя была на борту встречного корабля и она с ней связалась. Все вопросы в целом решены, можно вставать на рейд, скоро к нам пожалуют в гости. Уже за полночь к нам приплыла парусная лодка, в которой находилось 4 эльфов. Но на борт по скинутому с палубы штормтрапу под прицелом моего автомата влезла лишь Лориэль собственной персоной. Тетя оказалась выше Эльтра и гораздо крепче сложена, хотя толстой я бы ее ни в коем случае не назвал, скорее спортивной. Под одеждой, похожей на облегающий тело болотно-зеленый охотничий костюм, угадывались мускулистые руки и бедра, а также высокая грудь. От человека Лориэль отличалась больше, чем Эльтра. Кожа лица бледновата, глаза такие же зеленые, как у нашей эльфы, но довольно большие для человеческих пропорций, немножко иная форма губ. Очень белые длинные волосы собраны в конский хвост на затылке. Симпатичная такая спортсменка, похожая фигурой и телосложением на профессиональную биатлонистку. Безоружная, понятное дело, это специально оговаривалось. Я госпожа Лориэль, поющая над лесными кронами, оказавшись на палубе, представилась нам с Ильей и магичком тетя Ушастой, внимательно вглядываясь в наши лица. «Я Алексей, а это Илья», — коротко ответил я. «Девушек звать Кима и Ильга. Рады встрече. Так это вы спасли нашу Альтерию, люди-техносы?» — спросила эльфийка. «Удивительное дело, чтобы люди помогали эльфам, я такого даже не припомню. Хотя, зная вашу породу, я нисколько не сомневаюсь, что вам за это хорошо заплатили». «Естественно», — ухмыльнулся я. «Мы, люди, вообще жадные твари. Это все, что вас интересует. Тогда хватит болтать попусту. Пройдемте, гражданочка, в помещение, где вы увидите свою племянницу, и мы сможем поговорить о деле». «Я не хотела вас задеть», — чуть сдала назад эльфийка, оглядываясь по сторонам с плохо сдерживаемым любопытством. «Просто сказала то, что всем и так известно. Где вы достали такой чудесный корабль?» «Там, где таких больше нет», — отмахнулся я. «Этот был последний. Шагайте молча, пожалуйста». Лориэль примолкла, продолжая с интересом осматриваться, пока мы шли по внутренним лестницам и коридорам. Вскоре я привел ее на мостик, где нас ждали Альтра и Кэп с Сашкой. Илья с пулеметом и магички остались на палубе, следить за эльфами в лодке. Ночной мостик, с его светящимися мягким светом экранами, разноцветной подсветкой шкалы циферблатов и таинственно перемигивающимися огоньками светодиодов приборными панелями, произвел на эльфийку большое впечатление. Она застыла на пороге и даже не сразу обратила внимание на стоящую в уголке Альтру. «Тетя», — первой сделала шаг вперед эльфа. «Альтерия», — повернулась к ней эльфийка, а потом сделала несколько быстрых шагов навстречу и порывисто обняла ушастую, прижав к груди. «Как же я рада тебя видеть, девочка моя! Слава небесам! Мы уже думали, тебя больше нет!» «Тетя», — всхлипнула носом Альтра. «Тетя, я, все-все, ты уже дома, хорошая моя», — погладила ее по спине эльфийка. «Не плачь, не позорь клан перед чужаками. Наследница духа не плачет. У нас теперь все будет хорошо, обещаю тебе». Лориэль повернулась к нам и сказала: «Я забираю Альтру домой, люди. За ее грузом мы приплывем завтра до полудня. Будут 5 лодок и несколько носильщиков. Не более 4, уточнил Кэп. «Все безоружные и без сильного магического дара. Больше мы никого на борт не пустим. Имейте в виду, если за время ожидания мы увидим чужие корабли, идущие курсом к острову, то я прикажу сняться с якоря и уходить. Задержка разгрузки происходит на ваш страх и риск. И Альтру привезите тоже. Я хочу увидеть, что завтра с ней ничего не случилось и она жива и здорова», — добавил я. «А то были у нас раньше прецеденты с родственниками. Если не увидим завтра Альтры, то груз не отдадим». «Тетя, надо обязательно сейчас забрать хотя бы кристаллы», — пискнул Альтра. «Все они у меня в этих 2 рюкзаках. Заберем», — кивнула Лориэль. «Все ваши условия принимаются, люди. Пойдем, Альтерия». Хозяйка острова сдержала свое слово. Лодки пришли вовремя и на борт вепря взошли 4 носильщиков, а с ними Лориэль и Альтра. Наша эльфа сегодня выглядела вполне бодрой и довольной жизнью и сразу стала распоряжаться разгрузочно-погрузочными работами, велев начать с ящиков с автоматами и цинков с патронами. 4 дюжих эльфов в одинаковой одежде, похожей на охотничий костюм Лориэль, молча повиновались ее приказам. Тетя Альтра наблюдала за процессом, стоя на палубе. Сегодня она была весьма дружелюбна, Мила улыбалась и даже привезла нам в подарок несколько больших плетеных корзин со свежей рыбой, корзину с яйцами и несколько корзин фруктов и овощей. Оказывается, ушастая рассказала тете про наши затруднения с продовольствием, и та решила сделать экипажу парохода небольшой подарок за спасение племянницы. Так что все шло вроде как хорошо, и я даже немного расслабился, хотя бдительности не терял. Вооружившись автоматами, мы с Ильей контролировали эльфов, а Кима с Ильгой прикрывали нас магией, всегда готовые вмешаться, если что-то пойдет не так. Возможность какой-нибудь пакости со стороны эльфов не стоило сбрасывать со счетов, однако, ничего из ряда вон выходящего не происходило. Сначала отправили первую партию груженных оружием лодок, затем наскоро пообедали бутербродами и чаем, после пришла вторая партия, забравшая остатки оружия и амуниции. Вскоре у борта осталась лишь одна лодка, носильщики отправились на берег, а на пароходе из эльфов находились лишь Эльтра и ее тетя. Казалось, что все уже закончено, оставалось только попрощаться, и тут я дал маху. Впрочем, не только я один, такого финта не ожидал никто. Эльтра сказала, что хочет перед уходом попрощаться с капитаном, а тетя добавила, что должна поблагодарить Максимыча лично и кое-что сказать ему напоследок. Я же не увидел в этом желании ничего криминального, поэтому вместе с магичками проводил обоих эльфиек на мостик, где на нашу беду находился и Сашка. Продолжая улыбаться, Лориэль подошла к Кэпу поближе и вдруг сделала какой-то быстрый жест рукой. В воздухе раздался короткий треск, и какая-то зеленоватая тень метнулась к Максимычу. Еще мгновение, и эльфийка, быстро развернувшись, всплеснула руками, и такие же тени помчались к нам с Сашкой. Увернуться я не успел, что-то зеленоватое врезалось мне в грудь. Я на пару секунд почувствовал внутри разлившуюся где-то в районе солнечного сплетения волну холода, а потом это ощущение исчезло. Никаких следов на рубашке не осталось, словно все произошедшее мне лишь привиделось. Что за хрень? Я быстрым движением спустил автомат с предохранителя и прицелился в Лориэль. То же самое сделал и Илья. Отвечай, живо. Все, с готовностью подняла руки вверх тетя. Не делайте глупостей, я все объясню. Не надо в меня стрелять, это уже бессмысленно. Себе же хуже сделаете. Кима тоже подняла свой сияющий жезл, вглядываясь в нас, и ее лицо неприятно перекосилось. Тварь, ты сошла с ума, нелюдь, зло сказала она, прищурившись. Сними печать немедленно. Пока не буду, продолжала улыбаться Лориэль. Но не надо так сильно волноваться, через 2 недели я улажу этот вопрос. Все будет хорошо, люди. Что она сделала? Разглядывая свою грудь, удивленно спросил Сашка. Она поставила вам печать принуждения к контракту, ответила Кима. Сложную, срок срабатывания примерно через 2 недели или чуть больше, продолжала вглядываться во что-то невидимое нам целительница. Такую сразу и не снимаешь. Их уже ставили на вас в гильдии, помните? Если через какое-то время печати не снять, вы умрете. Тетя, зачем ты это сделала? Теперь уже закричал Альтра. Сними с них заклятие немедленно. Я обещала этим людям духом и кровью, что не сотворю им никакого зла и не замыслю против них ничего плохого. Все эти люди, мои друзья. Они твои друзья, я не спорю, ответила Лориэль. Но мне они никто, и я им ничего не обещала. Ты свое обещание не нарушила, я сделала все сама. «Все хорошо, девочка моя, не волнуйся, помолчи», – перебил эльфийку Максимыч. «Отвечай на мои вопросы, ты можешь снять печать, которую поставила?» «Да», – ответила та, – «в любой момент, а вы и ваши магички?» «Нет, это особая магия духа, наше эльфийское плетение, людям с таким не совладать. В таком случае у тебя есть 30 минут, чтобы снять ее с нас. В противном случае, я прострелю тебе колено». Не торопясь достал из кобуры пистолет Кэп. «А если не поможет, то попросим Ильгу тебя немного поджарить. Ты полностью в наших руках, нелюдь, и не стоило бы тебе начинать подобные игры. Если вы сделаете это, то я немедленно активирую печати, и мы все умрем, вы трое и я заодно», — спокойно ответила Лориэль. «Не надо меня запугивать, я знала, на что шла, и не боюсь ни боли, ни угроз. Лучше послушайте меня спокойно. Я не требую от вас ничего сложного и ничего против вас не имею. Вполне возможно, что вы хорошие люди и друзья моей любимой Альтереи. Но поймите меня правильно. Я готова поставить на то, что моя племянница выиграет выбор и станет главой клана все, что у меня есть. Если она проиграет, меня устранят вместе с ней. Поэтому обратного пути у нас уже нет. Если моя племянница готова сдержать слово и вас отпустить, то я терять такой шанс, как помощь вашей команды не собираюсь. Все, что от вас требуется, это провести с нами несколько следующих дней, обучить умению работать с вашим оружием мою дружину, и перевести на вашем корабле нас в гавань Зимнего Листа перед выборами. Альтра мне рассказывала о ваших возможностях, признаюсь, они впечатляют. Поддержите нас, и я сниму с вас печати, Альтра, став главой клана, щедро наградит вас за помощь. Вы же сами говорили, что вы жадные твари. Так в чем проблема? Вы рисковали за деньги раньше. Рискните еще немного за хорошее вознаграждение. Тетя, сними с них печати немедленно. Еще раз сказал Альтра, чеканя каждое слово. Это приказ. Я наследница духа и дочь Веи. Я главнее тебя. Нет, покачала головой Лориэль. Извини, девочка моя, но ты не имеешь права отдавать мне приказы до тех пор, пока не станешь главой клана официально. Как только ты это сделаешь, я выполню любое твое распоряжение, даже это. Скажу больше, я клянусь священной рощей, духом и кровью, что сниму с этих троих печать, как только ты победишь на выборах, и отпущу их на волю с хорошей наградой. Но сейчас они слишком нужны нам. Вы играете в грязные игры, не убирая автомата, сказал я. Вымогательство всегда плохо кончается, и тебе содеянного никто не забудет. Лучше бы ты нашла другой способ договориться с нами, Лориэль. Согласна, вздохнула эльфийка. Но извините, у меня цейтнот, и ничего лучшего мне в голову не пришло. Надеюсь, вознаграждение после случившегося сделает вас добрее. Я не хочу быть вашим врагом и благодарна за спасение племянницы. Мне и в самом деле некуда деваться. «Варианты действий без вашей помощи слишком ненадежны», — улыбнулась Лориэль. «Но хватить разговоров. У нас мало времени, люди. Так что вы решаете, вы будете меня убивать и умирать сами, или все же поможете нам с Альтрой?» Глава 18. Священная дружина. От злости я с такой силой сжал челюсти, что почувствовал, как скрипнули зубы. Вдвойне обидно было, что нас поймали как наивных дурачков, которые сами вызвались сделать доброе дело — доставить домой наследницу-потеряшку. Как, спрашивается, таких глупых людишек умной эльфийке было не заклеймить и не запрячь. Вот тетя, послушав рассказы племянницы, и не упустила шанс прибрать полезных идиотов к рукам. Мы же добренькие, а значит слабые, и нас можно, верно? Даже Эльтру убивать не стали, когда нашли клад. А ведь Кима когда-то предупреждала, что люди с эльфами не ладят, и все прошлые попытки совместного сотрудничества плохо заканчивались. Теперь понятно, что это не пустые слова, а ценный практический опыт. Честно говоря, у меня так и чесались руки прострелить улыбавшейся Лориэль колено, а потом посмотреть, такая ли она у нас несгибаемая и готовая идти до конца, как кажется, или все же пойдет на попятные и снимет заклятие. Больно уж у нее морда самоуверенная, надо бы спесь сбить. Ну да, если не повезет, мы все умрем. Ну так что с того, мы много раз уже могли умереть в этом мире. Надоело бояться. Впрочем, эта мысль вскоре сменилась другой, более практичной. Стрелять надо в лоб. Не успеет наша тетушка активировать заклятие, с пулей в мозгах особенно не поколдуешь, слишком уж радикальное средство. А затем на полном ходу возвращаться в Аксилиликки и Минайль. Очень возможно, что какой-нибудь сильный городской маг или наша покровительница с острова Вейк снимут колдовство. 2 недели – вполне достаточный срок. Правда? Придется идти до конца и расстреливать заодно с тетей Альтру. Она единственная из эльфов, кто знает, как пользоваться огнестрелом, и оставлять ее за спиной после убийства тети нельзя. Я коротко переглянулся с Максимычем и по его взгляду и еле заметному кивку понял, что он думает примерно так же. Более того, он дает мне разрешение действовать, и уже был готов нажать на спуск. Но в этот момент поймал устремленный на тетушку взгляд Альтры и внезапно передумал стрелять. Дело в том, что эльфа была просто в бешенстве. Я-то ее к этому моменту уже успел немного узнать и понял, что сейчас она не играет, у мелкой аж зрачки расширились от злости. В самом деле, ей не подчиняются, ее обманули, а ее приказ игнорируют. Причем в самый неожиданный момент, и это приводило Альтру в неподдельную ярость. Зато тетя выглядела очень самоуверенно. Похоже, она не принимала всерьез ни нас, ни племянницу, полагая, что никуда мы не денемся. А значит, сговора, похоже, все-таки не было. Лориэль в самом деле принимала решение сама. Отсюда следовали далеко идущие выводы. Пожалуй, у нас сейчас больше шансов уладить дело на месте, чем доводить ситуацию до стрельбы и испытывать свою удачу в игре со смертью, подумал я. В конце концов, Заклятие может автоматически сработать после смерти наложившего его мага, да и Кейма далеко не всесильна. Корабль она нам достала, а самостоятельно избавиться от жаб на своем острове не сумела. Не факт, что она снимет проклятие. Мы пойдем другим путем, пересилив гнев, решил я. Более изящным, тете понравится. Эльфы же не только с людьми грызутся, но и друг с другом, а значит... Хорошо, Лориэль, опустил я автомат, твоя взяла, мы согласны. Обучить твоих священных головорезов пользоваться нашим оружием и перевести их с тобой в гавань Зимнего Листа, это все, что ты хочешь. Леша, стоявший с пистолетом в руке, Кэп удивленно поднял бровь, но я лишь отрицательно покачал головой. Все нормально, Максим Максимыч, я знаю, что делаю. Илья, ты тоже опусти оружие. Кима, Ильга, пока отбой. Ну, раз так, сомневающимся голосом произнес Кэп и сунул ПМ в кобуру. Я очень надеюсь на то, что ты действительно знаешь, что делаешь. Очень правильное решение, человек-маг, похвалила меня Лориэль. Я знала, что мы сумеем найти общий язык. На Эльтру тетя по-прежнему не обращала внимания. Да, это все. Остальное моя забота. Как только мы уладим это дело, я тут же сниму заклятие и отпущу вас домой. Ага, конечно, подумал я. Ну ничего, жизнь все по своим местам скоро расставит. Тогда подготовь для обучения на берегу пару десятков бойцов уже сегодня к вечеру, пожал я плечами. Заодно расставь столы для оружия, найди какую-нибудь ветошь для протирки металла, приготовь мишени для стрельбы. Обучать сразу 300 новичков затруднительно, мы обучим командиров, а они, своих дружинников. И не тяни с этим, времени, как я понимаю, у нас в обрез. Поезжай на берег сейчас же. Согласна, человек, кивнула тетя. Альтра, проведи меня на палубу к лодке, нам пора обратно. Нет, остановил ее я. Альтерия пока останется на борту. Она не только наследница духа, но и ценный специалист. Для нее найдется свое задание. Она пойдет со мной, возразила Лориэль. Я так сказала. Вот как, удивился я. Ты уже решаешь за будущую главу клана, что ей делать и куда идти. Я отвечаю за нее и... Я останусь здесь, топнула ножка эльфа. Тетя, если мы хотим победить, делай то, что тебе сказал Алексей. Он лучше разбирается в таких вещах и знает, кому и чем лучше заняться. Но, это не обсуждается. Еще сильнее разозлилась мелкая. Ладно, согласилась Лориэль, но вечером мы с тобой обязательно обо всем поговорим. Я должна тебе кое-что объяснить, девочка моя. Хорошо, согласилась ушастая. Потом поговорим, тетя. Все же ты невеликого ума, начальница, подумал я, глядя в спину уходящей эльфийки, которую Ильга повела на палубу к штормтрапу. Впрочем, умная бы не стала с нами поступать так подло. Мне очень неприятно из-за того, что Лориэль сделала с вами, сразу же сказала эльфа, как только тетя покинула мостик. Я понимаю, как это гадко, поморщилась Альтра. Клянусь духом и кровью, я этого не замышляла. Она меня просто не слушает, а без нее у меня нет шансов победить на выборах, потупив взгляд в пол, извиняющимся голосом продолжила оправдываться ушастая. А уж нам-то как неприятно, просто никаких теплых слов не хватает, чтобы это описать, ласково ответил Кэп. Подлый поступок, Альтра, скажу честно, мы тебя спасли, а ты как с нами себя ведешь, подсказать или сама догадаешься, не ожидал от тебя, добавил Сашка. Я думал, ты нормальная девушка, а ты вот как. Нехорошо получилось. Очень нехорошо, добавила Кима. Я думала, что мы подруги, а ты нас предала. Я не предавала. Это тетя. Раскраснелась эльфа, пряча взгляд. Ты же сама понимаешь, что твое оправдание звучит глупо, мягко сказал я, заметив, как мне подмигнул Кэп. Кажется, Максимыч начал понимать мою игру. Хотя, сдается мне, Альтра со своим раскаянием тоже слегка переигрывала. Все ушастую устраивала, просто пока не хотелось рвать с нами отношения. Вот она и пыталась усидеть на двух разъезжающихся стульях, пока тетя делает за нее грязную работу. Ну, ничего, мы поможем сделать мелкой правильный выбор. Знаешь, Альтерия, вздохнув, сказал я, что бывает с такими слабыми правительницами, как ты, которые не берут власть сами, а получают ее в подарок из чужих рук, и которым абсолютно не на кого опереться, кроме как на тех, кто их посадил на трон. Тете, ты уже сейчас не указ, она делает все, что хочет. А что будет потом, когда ты станешь главой клана, когда вокруг будут военные и торговцы, которые тебя терпеть не могут, а единственной твоей опорой будет тетя. Тогда тебе тем более придется плясать на задних лапках по первому ее свистку. Лориэль станет фактической главой клана, а ты станешь ее ширмой, вот что будет. Я даже не удивлюсь, если тетя выдаст тебя замуж за того, кто ей нужен. Что-то ты покраснела, подруга, заметила Кима. Леша прав, тетя уже прочит тебе жениха. Нет, буркнула себе под нос эльфа, но это почему-то прозвучало как да. А через какое-то время тебя выведут из игры окончательно, продолжил я, и лишат последней возможности что-то сделать, например, каким-нибудь очередным хитрым заклятием, вроде того, что применили на нас. Как думаешь, почему твоя мама много и долго болела, пока не утратила все свое влияние? Ей просто не повезло или за этим стоят чьи-то интересы? Я не утверждаю, что именно так все и будет, Альтра, вкратчиво добавил я. В конце концов, я не знаю ваших эльфийских обычаев. То, что я тебе описал, лишь одна из рабочих схем, есть и другие, не суть важно, какую именно из них к тебе применит. Судьба правителя, который не может опереться на преданных ему лично людей, печально. А опираться на твою тетю я бы теперь побоялся. Как она поступила с нами, твоими друзьями, так она поступит и с тобой. Вы ошибаетесь. Я хочу сказать, что, вскинула на нас свои зеленые глаза Альтра, но я прервал ее резким жестом. Не надо нам сейчас ничего говорить, сказал я. Ты у нас девушка умная, подумай обо всем сама. Я тебе свое мнение поведал, теперь послушай, что тебе тетя расскажет. И мой тебе совет, помалкивай и делай собственные выводы. Только учти, что мы тебя не предавали и во всем помогали, и с кладом, и с дядей, а в ответ получили черную неблагодарность. А ведь мы через многое вместе прошли. Еще раз говорю, подумай обо всем на досуге. А теперь и в самом деле давай готовиться к обучению тетиных дружинников. Кстати, могу тебе кое-что подсказать по былой дружбе. Нужен еще один совет, я слушаю тебя, Леша, тихо сказал Альтра. И не называй себя, пожалуйста, бывшим другом. Ближе тебя, вас у меня, наверное, сейчас никого нет. Я в самом деле очень виновата. Тебе надо понравиться священной дружине, ответил я, не обратив внимания на оправдание мелкой. Сейчас это бойцы тети, но неплохо бы их увести у нее и сделать своими, как думаешь? Могу объяснить, как такие дела делают. Спасибо, изобразила что-то вроде поклона ушастая. Я поступлю так, как ты скажешь. Не рисковато ты ее обрабатываешь? Спросил у меня Максимыч, когда Эльтра покинула мостик. Боюсь, сорвется с крючка. Тетя ей родная, а мы всего лишь люди. Времени у нас мало, ответил я. Пусть думает сразу. Общий расклад я ей обрисовал, причем почти нигде не соврал. А что касаемо родственничков, не думаю, что Эльтра им так уж будет доверять. Не дура, да и опыт с дядей у нее имеется. То, что Эльтра сделала выводы из нашего разговора, я понял уже этим вечером. Связавшись ментально с тетушкой, эльфа высадилась на остров первый, а спустя несколько часов на нем оказались и мы с Ильей, воспользовавшись рабочей шлюпкой. Очутившись на берегу недалеко от деревянного причала, где стоял эльфийский корабль, я с интересом осмотрелся вокруг. От берега уходила в лес мощеная диким камнем дорожка. Чуть поодаль, обступая дорожку со всех сторон, начиналась роща, в которой преобладали стройные деревья с белыми стволами диаметром в несколько человеческих обхватов и высокими зелеными кронами. Они возвышались на десятки метров вверх, а сам лес чем-то смахивал на сосновую корабельную рощу. Ближе к берегу деревья были не слишком высоки, но дальше в чаще угадывались самые настоящие гиганты, вроде реликтовых секвой. Подлесок и кустарники почти отсутствовали, опушка леса казалась светлой и чистой, но идти туда без приглашения не хотелось, хотя, вроде бы кто-то показался на дорожке. Альтра, ага, собственной персоной, причем уже одетая в наш камуфляжный костюм, с автоматом на плече и рейдовым рюкзаком за спиной. Это и есть ваша священная роща? Спросил я, когда эльфа подошла к нам. Да, кивнула ушастая. Священная роща серебряных деревьев. Выглядит здорово, честно признался я. Никогда таких не видел. Это редкие деревья. Их древесина, одна из главных ценностей зимнего листа, пояснила мелкая. Из нее строят лучшие дома и корабли. Она не гниет, очень прочная и долговечная. Я бы показала вам наш лес, он очень красивый. Но не сейчас, Леша. Пошли, все готово. На опушке с другой стороны причала, уже стояли в ряд основательные деревянные столы, рядом с ними лежали ящики с автоматами и цинки с патронами. Около столов двумя небольшими группами держались одетые в охотничьи костюмы эльфийские командиры и тетушка собственной персоной. «Я приветствую вас, воины священной дружины», — громко и с пафосом произнесла ушастая, подойдя поближе. «Меня зовут Альтерия Березовый Ветер, я дочь Вии, танцующей с соснами. Госпожа Лориэль, командуйте построение». Тетя недоуменно посмотрела на эльфу, но все же отдала несколько команд, и дружинники построились в ряд, встав по стойке вольно. «Я не буду ходить вокруг да около», — начала свою речь альтрогромким девчачьим голоском, взгромоздившись на несколько сложенных вместе ящиков из-под автоматов, как на импровизированную трибуну или, скорее, броневик. «Не буду интриговать и вести мутные разговоры, как командир из высших семей, а буду говорить как обычный эльф. Раз уж мы здесь собрались, то вы все знаете, что мы собираемся делать, верно? Или кто-то не знает? Если таковые есть, выйдите из строя и скажите это сейчас. Я жду». Дружинники стали переглядываться, над строем повис шумок негромких разговоров, но вперед никто не двинулся. «Инглор, поющий тростник, выйди на два шага из строя», — скомандовал Альтра, выждав с минуту. Стоявший первым в строю на правом фланге эльф, помедлив секунду, сделал пару шагов вперед. «Так зачем мы здесь, Инглор?» — спросила мелкая. «Скажи это вслух. Выполни, пожалуйста, мою просьбу. Мы собираемся поддержать вас на выборах главы клана, госпожа Альтерия», — оглянувшись на строй, ответил эльф. «А почему именно меня?» — прищурившись, спросил Альтра. «А не дочь Тингала Ирис весенний ландыш или сына Майтора, Келембера летящие копье? Так они не из эльфов духа и лишь отберут то, что у нас еще осталось. Ничего хорошего мы от них не дождемся. Вы единственная из нас, кто может выиграть выборы, нам больше ни на кого надеяться», — задумавшись, ответил дружинник. «Верно, Инглор», — кивнула эльфа. «Ты все сказал совершенно правильно. Спасибо тебе за правду. Встань в строй. А теперь послушайте, что вам скажу я, Альтерия Березовый Ветер. Первое и главное, правильно на меня надеетесь. Я одна из вас, эльфы духа, и я буду за вас всегда. Ваши желания, мечты и интересы – это мои желания, мечты и интересы. Вы все знаете, что наш клан переживает тяжелые времена», — помолчав несколько секунд, печально произнесла эльфа. «Лунные кланы отобрали у нас архипелаг Халинан. Гномы совсем обнаглели и посягают на приграничье. Их разведку уже видели в Сиреневом лесу. Торговцы забыли о чести и интересах клана, они думают только о том, чтобы набить свою мошну. Их семьи богатеют, а клан беднеет. Обычным эльфам с каждым днем живется все хуже и хуже». Щечки Альтры покраснели, ее глаза сверкали, голос звенел. «Военные погрязли в интригах, взятках, пьянстве и безделье, упали духом и стали не лучше торговцев. Мне больно на все это смотреть, мое сердце негодует. Поэтому я задаю вам вопрос. Я спрашиваю вас, эльфов духа и чести, истинный цвет клана, его лучших сыновей и дочерей, вас, с кем военные и торговцы обошлись так несправедливо, уменьшив жалование и конфисковав храмовые владения, вас, чьи семьи терпят нужду. Можем ли мы это терпеть и дальше? Сейчас, когда у нас по сути не осталось владений, кроме священной рощи, когда дух клана еле дышит, можем или нет?» Над опушкой леса ненадолго воцарилась тишина, и я уже испугался, что написанная мною после разговора с ушастой речь прошла мимо цели. Все проблемы, о которых сказала эльфа, были реальны. Духовенство и жрецов во время болезни матери Альтры, купцы и военные сильно подвинули в сторону, отобрав жирный кусок пирога. Но у эльфов действовать настолько в лоб не принято, в их традиции все решают интригами и кулуарными договоренностями. Кроме того, похоже, ушастых еще никто открыто не накачивал такими дозами пафоса и популизма. Переварит ли их мозги такое? Вон, даже тетушка обескуражена. «Не можем», — вдруг заорала какая-то эльфийка в центре. «В самом деле, сколько можно нас унижать?» «Так и есть», — вторил ей какой-то эльф с левого фланга. «Твоя правда, Альтерия. Купцы все прибрали к рукам, даже наш серебряный лес Тиэли. Не будем терпеть», — закричал еще один дружинник, за ним другой, и вскоре уже заволновался весь строй. «Правильно», — взметнув вверх сжимающую автомат руку, закричал Альтра. «У нас может быть только один ответ, и этот ответ — нет. Нельзя это терпеть. Долой предателей из клановой верхушки. Мы, эльфы-хранители духа, должны взять власть в свои руки и навести порядок в зимнем листе во имя будущего клана. И я, Альтерия Березовый Ветер, клянусь, что наведу его, а теперь, тишина, слушайте, что я говорю», — скомандовала ушастая, и строй в самом деле затих как по команде. «Я пришла к вам, чтобы восстановить справедливость не просто так», — продолжила мелкая, — «и не с пустыми руками. У нас есть союзники, маги-техносы и их корабль, равного которому нет в этом мире, а также их оружие, которое делает любого бойца равным сильному магу. У нас есть клановые сокровища с островов Халинан, которые не смогли вернуть ни купцы, ни военные. Его смогла вернуть домой я, ради нас с вами и нашего дела». Альтра сняла рюкзак со спины, открыла его и, спустившись с трибуны, вывалила содержимое на один из столов для оружия. Разноцветные кристаллы горкой самоцветов засияли на деревянной поверхности. «И богато вознагражу эльфов духа и восстановлю справедливость». «Правильно, ушастая», – прошептал про себя я, – «все по сценарию. А теперь, раздача печенек. Слова – это хорошо, но подарки – лучше. Так же, как и личная присяга. Восстанавливать справедливость я начну прямо сейчас», – пафосно заявила эльфа. «Подходите ко мне по одному, услышав свое имя. Я хочу сделать каждому подарок, достойный таких бойцов, как вы. Инглор, поющий тростник. Я, ко мне, есть. Вручаю тебе этот магический кристалл Линглор», торжественно протянула альтраэльфу один из самоцветов, «а также магическое оружие техносов», достав из ящика автомат, ушастая отдала его бойцу. «Служи верно на благо клану». «Служу клану, духу и вам, госпожа Альтерея», замерев по стойке смирно, ответил дружинник. «Я верю в тебя, Инглор. Встать в строй». «Есть встать в строй». «Мириэль, багровый папоротник». «Я, ко мне». «Есть». Раздача оружия и подарков всем командирам дружины заняла минут 20, после чего мы начали первое занятие. Под руководством эльфы, дружинники учились заряжать оружие и стрелять из автоматов по примитивным плетеным мишеням на расстоянии в 100 метров, а мы с Ильей в меру сил помогали процессу. К сборке-разборке оружия пока не приступали. В первый день стояла задача обучить эльфов хотя бы элементарным действиям с калашниковыми провести первые стрельбы. И надо сказать, что дружинники оказались неплохими учениками. А вот тетя чувствовала себя явно не в своей тарелке. Как-то само собой оказалось, что командует на занятии Альтра, а она как бы и вовсе не нужна, потому что научить никого ничему не может, а с организацией процесса и без нее справляются. Так что первый день закончился в целом благоприятно для нас, мой план начал потихоньку выполняться. Глава 19. День выборов. Следующие несколько суток прошли в хлопотах. Быстро выяснилось, что учить эльфов военному делу настоящим образом занятие муторное, а местами пока и вовсе бесполезное. А еще я на практике убедился в старой истине: воюет не оружие, воюют люди. То есть стрелять-то длинноухих обучить можно, ухаживать за оружием тоже. А вот сколотить из них нормальное подразделение в сжатые сроки никак не получится. По сути, мы раздали средневековым лучникам автоматы. А вот ментальности навыки у эльфов остались прежними, средневековыми, в которых нашему вундервафе нет места от слова совсем. Вот и вышли из элитных клановых бойцов дубинистые росовые. Поди, объясни им порядок действий стрелкового подразделения. Не поймут, даже при большом желании, которого нет. Охотиться или вести разведку они умеют, держать строй плечом к плечу тоже. А вот правильно взять штурмом отдельно стоящие здания, прикрывая друг друга огнем, или атаковать цепью, нет. Но то, что не умеют, еще полбеды. Не хотят всерьез учиться тактике ушастые, гордыни полна. Думают, что и так круче вареных яиц. Ну и сама идея грамотного стрелкового боя эльфам непонятна. Впрочем, это не значит, что бойцы безнадежны. Обкатать бы их танками, погонять ползком под колючей проволокой, со стреляющим поверх голов пулеметом, дать побольше времени на учебу, а главное, реальный опыт боев против вооруженного таким же земным оружием противника. И большинство выживших станет крепкими профессионалами, не хуже африканских скаутов Силуса, думал я. Все задатки к тому есть, и физические данные, и воинский дух у бойцов отменные, да и сами не дураки. Но пока дело ладилось с трудом. Попытка заставить копать учебные окопы была встречена глухим ворчанием дружинников. Они что, рабы или крестьяне, возиться с землей? Но смысл этого мероприятия ушастым был хотя бы понятен. Под артобстрелом эльфам лежать не приходилось. Но что такое массированная магическая атака по площадям, они знали. А вот рассказывать про такие высшие материи, как построение действия отделения вокруг пулеметного расчета, взаимодействие пехоты с минометчиками и расчетами АКС, было все равно, что учить пятилеток брать интегралы, на меня смотрели круглыми от непонимания глазами. Такое длинноухим в голову надо вбивать грамотным инструкторам не одну неделю. И не факт, что получится, того и гляди в бою в рукопашную со стволами полезут. Альтра закупила кучу оружия, но после первых занятий я понял, что оно само по себе не только не обеспечивает превосходство, но в некоторых ситуациях может помешать. Так что поначалу воевать все равно придется на манер индейцев, впервые разжившихся где-то мушкетами бледнолицых, все палим из автоматов как попало по врагу или бегом толпой в атаку, ура-ура. И еще непонятно, что из этого всего выйдет. Эх, если бы у нас было хотя бы 2 месяца на обучение, то священная дружина стала бы по-настоящему грозной силой, бойцы в ней отличные. Но чего нет, того нет. Что успели сделать за неполную неделю, то успели. Грузились на борт вепря-эльфы перед рассветом, когда темнее всего. Несмотря на внушительную осадку парохода, глубина у причала позволила пришвартовать судно, и теперь на него прямо по сходням поднимались ушастые, один за другим, отряд за отрядом. От земной морской пехоты их на первый взгляд было не отличить, особенно в темноте. Дружинники все как один в цифровом зеленом камуфляже, бронежилетах, разгрузках, в касках и с автоматами, за спинами рейдовые рюкзаки. Пароходу предстояло принять больше 200 бойцов, но меня это не слишком беспокоило, места хватит. Каюты, отведенные для научной группы, достанутся лишь командирам боевых групп. Остальные ушастые разместятся в офисе научников, спортзале, комнате отдыха экипажа и столовой для рядового состава. Ну, или еще где придется по коридорам и палубам, идти до цели нам всего сутки. Кормить в пути эльфов тоже не надо, пусть едят свои пайки. Альтра с тетей обещали, что напрягать в пути экипаж никто не будет. Наш с Альтрой план отличался редкостным авантюризмом, и расчет строился на полной внезапности нападения. У вепря было 2 главных козыря. Большая скорость и металлический корпус. И если со скоростью все было понятно, то корпус давал нам преимущество стелс-эффекта. Эльфийская магия обнаружения основывалась на умении видеть остаточную ауру жизни, исходящую от экипажа и массивных деревянных корпусов. Деревья, они же тоже когда-то были живыми и, хотя большая часть их ауры исчезала после превращения в доски, что-то все же оставалось. Хороший маг способен почувствовать корабль за пару десятков километров. Иное дело вепрь, железо не только не обладало собственной аурой, но и надежно глушило ауру экипажа, поэтому маги ушастых обнаружить пароход никак не могли. В темноте мы имели все шансы войти в гавань необнаруженными, а радар позволял избежать встречи с патрульными судами. Не прошло и часа, как посадка десанта закончилась и наш пароход, не включая ходовые огни, вышел в море. Операция «День выборов» началась. Весь день мы шли экономичным ходом вдоль побережья континента курсом на северо-восток, держась от берега на расстоянии примерно в 20 миль, чтобы не быть обнаруженными. На радаре пару раз мелькали отметки судов, но менять курс, чтобы избежать встречи, пришлось лишь однажды, ближе к ночи. А после полуночи вепрь взял курс на гавань Серебряного Листа, крупнейшего поселения и порта звездных эльфов, в котором завтра должны были пройти выборы главы клана. Ночь стояла темная и безлунная, в самый раз для наших планов. Не знаю, когда эльфы в гавани заметили наше появление, но в любом случае сделали они это слишком поздно. Я видел, как приближается береговая линия, несмотря на отсутствие электрических сетей в этом мире, освещена она была довольно ярко. Горел неровным, то затухающим, то разгорающимся огнем маяк на выдающемся в океан скалистом мысе, горели огоньки в окошках некоторых домов, горели фонари на набережной и причалах, то ли масляные, то ли магические, хрен поймешь. И к этой цепочке огней мы приближались на полном ходу, сбавив обороты, уже войдя в порт. Тут-то на наше появление наконец отреагировали. Над пароходом вдруг вспыхнула магическая люстра осветительного заклинания, а на берегу началась какая-то видимая в бинокль беготня. Не обращая внимания на всю эту суету, вепрь лихо подходил в ночи к ближайшему свободному причалу, спешно гася скорость включенными на задний ход машинами и работая подруливающим устройством. Максимыч притер пароход мастерски, только кранцы жалобно скрипнули о камни причала. Из заранее откинутого бокового швартовочного мостика полетела вниз пара канатов, держась за которые начал десантироваться на берег взвод Инглора «Поющий тростник». Эльфы спешили высадиться, едва дождавшись остановки судна. Работали дружинники быстро и сноровисто, как на тренировках. Троих прибежавших не пойми откуда на причал гражданских эльфов, вовсю пяливших глаза на наш пароход, мгновенно скрутили. Спрыгнувшие с парохода бойцы приняли швартовочные канаты, обвязали их вокруг каких-то крючьев, а затем без промедления в спящий город началась по сходням высадка основного десанта. Эльфы-тети, а точнее уже эльфы-альтры, знали свои цели. Одна группа спецназа спешила овладеть казармой портового гарнизона и домиком магов, другие незамедлительно ворвались в город. Дворец кланового совета сам себя не захватит, да и явку основных выборщиков из богатейших и влиятельнейших семейств клана надо обеспечить, желательно взяв их в тепленьких постелях и доставив во дворец под дулом автоматов, чтобы не было дурацких вопросов по поводу того, за какого из демократических кандидатов надо голосовать. Как я уже говорил, наш план был редкостной авантюрой, и пойти не так в нем могло все что угодно и в любой момент, но ничего лучше у нас не было. Расчет строился на том, что серьезных военных отрядов в городе не имелось, они находились у границы, по большей части у сиреневого леса, где видели разведку гномов. Другая часть сил прикрывала пограничное с лунными кланами Черное болото. Ну, а городская стража, экипажи военных кораблей в порту и некоторое количество магов к тому времени, когда они придут в себя, все должно быть закончено, и бессмысленность сопротивления будет всем понятна. В конце концов, мы же свои, и не убивать и грабить пришли, а в выборах поучаствовать. Какой смысл в упорном сопротивлении при таком раскладе? Да и неизбежный бардак мирного времени должен был дать нам фору. Впрочем, это все лишь теория. Лориэль с начала операции сидела в кресле на мостике, ведя ментальный контакт с командирами десантных групп, прикрыв глаза и сосредоточившись. Но когда в гавани у казармы гарнизона началась стрельба и полыхнули какие-то заклятия, она порывисто встала с места и подошла к сидевшей в углу у стола с картами Альтре. «Девочка моя, нам с тобой нужно на берег». Часть охраны гавани забаррикадировалась в здании вместе с магами и отказывается сдаваться, пока не увидит тебя лично. Ментальным слепкам верить отказываются, считают, что ты мертва, а мы лишь прикрываемся именем наследницы духа. Надо их успокоить. «Хорошо», — поднялась с места эльфа. «Я готова, тетя». «Подождите», — вмешалась в разговор Ильга, поняв, что настал удобный момент. «Альтра, пойдем сначала со мной. Я тебя просто так на берег не отпущу. Раз дело касается магии, тебя потребуется прикрыть от заклятий. У меня есть специальный заряженный амулет. Отойдем сначала ко мне в каюту, буквально на пару минут». «Ладно, только побыстрее», — согласилась ушастая. Как только эльфа с магичкой покинули мостик, я сделал условленный знак рукой Максимычу, и капитан с Сашкой приблизились ко мне. Сосредоточенная на ментальной связи Лориэль не обратила на это внимания, пока Сашка не обошел ее кресло сзади и не приставил ей пистолет к затылку. Вот тогда она, побледнев, широко распахнула глаза. «Снимай заклятие, сука», — почти нежно сказал я, наклонившись над эльфийкой. «Немедленно». «Но мы же», — что-то попыталась сказать тетя, но Кэп не дал ей договорить. «Снимай, гадина», — рявкнул Максимыч. «Подумай своими мозгами, если они у тебя есть», — начал говорить я. «Мы сделали все, что могли, выполнили все свои обязательства. Мы доставили тебя и твоих эльфов в гавань. Операция идет полным ходом. У вас с Эльтрой есть все шансы взять власть. От нас уже мало что зависит. От проклятия тоже. Если ты его сейчас снимешь и вепрь уйдет в море, ничего не изменится. Но если тебя случайно убьют в заварушке на берегу, то мы останемся на бабах и умрем», — усмехнулся я. «Это несправедливо, Лориэль. Поэтому или ты сейчас же снимаешь заклятие и продолжаешь операцию, или мы ее срываем, вяжем тебя и Альтру, запираем вас в каютах и немедленно уходим в море. Ваших дружинников на борту сейчас всего трое, нейтрализовать их не проблема. Дальше, ну, возможно, мы все пятеро умрем, ты, Альтра и мы. Возможно, мы заставим тебя пытками снять заклятие, но выборы будут точно провалены. Думай, думай быстро. Сейчас ты одна, тебя никто из эльфов не видит, никто не скажет, что ты поддалась шантажу людишек. Все обставим как знак доброй воли. Итак, я сказала, что сниму заклятие, только тогда, когда Альтерия станет главой клана». Сверкнув глазами, твердо ответила Лориэль. «Она не понимает», — вздохнул Кэп. «Ну что же, Кима, руби льдом швартовы, мы немедленно уходим». «Есть, Кэп». Магичка развернулась и побежала к выходу с мостика. «Стойте», — вскрикнула тетя. «Погодите», — обвела она нас неуверенным взглядом. «Какие гарантии, что вы закончите операцию и останетесь здесь хотя бы еще на сутки, если я сниму проклятие?» «Наше слово», — ответил я. Мы останемся и завершим дело. Ты разговаривала с Эльтрой и знаешь, что свои обязательства мы никогда не нарушали. Ладно, взгляд тети заметался по сторонам. Ладно, я сниму проклятие. Я ее понимал, сейчас на кону стояла судьба переворота и выборов. Разбираться еще и с экипажем вепря в этот критический момент было свыше ее сил. И без нашего вмешательства все висело на волоске, а если мы начнем ставить палки в колеса, то все точно рассыплется. К тому же мы действительно сделали все, что обещали. Да и сейчас тетя узнала нас чуть получше и относилась к нашим словам всерьез. «Снимай проклятие», — сказал я, — «немедленно, и тогда мы поможем завершить операцию, иначе провалитесь». Глубоко вздохнув, Лориэль что-то прошептала и коснулась моей груди, а я на секунду ощутил, как там потеплело. Затем она сделала то же самое с Сашкой и Максимычем. «Кима, проверь», — скомандовал капитан. «Проклятие снято», — прошептав заклинание и коснувшись нас своим жезлом, сказала магичка. «Дело сделано», — кивнул я. «А теперь, Лориэль, немедленно покинь пароход. И если ты приблизишься к кому-либо из нас ближе, чем на пару десятков метров, мы откроем огонь на поражение. Расстреляем тебя как бешеную собаку, немедленно и без предупреждения. Я все равно не смогу больше поставить такого заклятия, потому что... Вон отсюда, стерва!» — рявкнул Максимыч, потянувшись к кобуре. «Пошла прочь с парохода, или я сейчас же тебя пристрелю». Не говоря ни слова, Лориэль вскочила и выбежала с мостика. Между тем, операция шла своим чередом. Мы могли лишь наблюдать за ней со стороны, после того, как Эльтра и Лориэль покинули пароход. Но, судя по всему, все шло по плану. Периодически на берегу среди домов изредка вспыхивали разноцветные заклятия, иногда из города доносились звуки автоматных очередей, но, судя по тому, что стрельба всякий раз быстро стихала, серьезных боев не велось. Так, пострелять по окнам, припугнуть, ошеломить. Если бы городские бойцы и маги засели где-нибудь всерьез, оказав нешуточное сопротивление, такой бы ерундой дело не обошлось. Впрочем, кровопролитие – последнее, чего мы добивались. К рассвету все и вовсе утихло, а вскоре на причале показалось десятка-полтора богато одетых эльфов со связанными руками и мешками на головах, конвоируемых отрядом во главе с Эльтрой. На причале им эти мешки снимали, давали наскоро оглядеться и вели по сходням на пароход. В комнате для отдыха экипажа все уже было готово для разговора, даже нехитрые закуски, вино и эльфийское травяное пиво на столах. Железо следовало ковать, пока оно горячо, а глав самых знатных семейств обрабатывать тепленькими. Сейчас им очень страшно и ничего не понятно, а громада нашего вепря производит внушительное впечатление. Город захвачен Эльтрой, все козыри в ее руках. Самое время объяснить влиятельнейшим эльфам клана, что мы не только сильные, но и хорошие, и пришли восстанавливать справедливость и демократию. Поэтому, если они проявят должное понимание и поддержат нужного кандидата, а затем присягнут новой главе клана Альтерии Березовый Ветер духом и кровью, ничего с ними не будет. Даже их деньги и должности останутся при них по большей части, кое-чем придется неизбежно поделиться. Ну, а если кто заупрямится, что же, досадные случайности во время демократических перемен частенько происходят. Бывает так, был эльф и пропал, как в воду канул.